Я закрываю лицо руками. Мы многого насмотрелись и извлекли уроки. Никакой больше боли. Мы станем сильными, восстановим наш род. Мы научимся не быть слабыми, не быть уязвимыми, не доверять. Последние слова — шипение. Но люди вовсе не шипастые, шепчу я. Глупая. Ты даже сейчас не можешь усвоить урок. Мы не можем рисковать. Изображение меняется. Теперь передо мной ряд малышей, которые стоят и смотрят на меня, не мигая, осуждающе. Ты правда хочешь быть той, кто подвел своих людей? Они заслуживают шанс на то, чтобы освоить новый мир. Ну что это за существование на корабле? Постоянные скитания, даже якорь бросить негде. Это все должно было быть временно. Младенцы начинают скандировать мантру. Из всех живых существ, состоящих из плоти, на корабль следует взять только самых сильных и сноровистых, держать их под присмотром, обеспечивать их жизнедеятельность. Они должны будут заселить новый мир. Связь между основателями и Дети Харибда нерушима. Мы избрали вас из генофонда умирающей планеты. Мы изменили и улучшили вас для вашей же собственной безопасности. С помощью ростовых капсул увеличили вашу мощность, дали защиту вашей коже, чтобы вы были сильными, чтобы вы не страдали ни от боли, ни от болезней, ни от повреждений. Построили корабль, который вы зовете домом. Но когда люди ко мне прикасаются, мне вовсе не больно, вставляю я. Мне хочется, чтобы меня поняли. Поднимается порыв ветра, дрожат листья. Мой голос — шепот. Я не вижу в людях признаков опасности. Они приняли меня. Может, есть другой путь? Мой голос срывается. Ты перечишь нам. Я вздрагиваю. Ветер хлещет, нарастает до воя. Далекий ворон улетает прочь в протесте. Расскажи нам о человеческом мальчишке. Голос основателей становится мягким, будничным, обходительным. Я сглатываю. Его зовут Финч. Не имеет значения, какое у него имя. Мы хотим знать, есть ли у него слабые места. Ценен ли он для нашего проекта? Можем ли мы им воспользоваться? Даже тот факт, что я произнесла имя Финча, кажется мне предательством, словно я уступила что-то Харибде, и словно они выплюнули его обратно. Ты уже в него вселялась? Я получила доступ к его компьютеру. Его разум полон беспокойств. Он подозревает. Он наблюдает. Из-за тебя. Он заметил маскировку нашего корабля. Нет, он просто интересуется звездами. Его отец... Тебе следует внимательно следить за этим человеческим мальчиком. Возможно, за всем этим стоит нечто большее. Приглядывай за ним. Наблюдай за его движениями. Вселись в него. Но не забывай правила. Давай повторим мантру. Я склоняю голову. Ты признаешь свою истинную семью? Я знаю, кто моя истинная семья. Ты будешь сильный. Я буду сильный. Ты будешь стабильный. Я буду стабильный. Ты будешь уязвимый. Последний вопрос — ловушка. И я в нее не попадаюсь. Я сильная. Я устойчивая. Я могущественная. Я не позволю себе быть уязвимой, говорю я. Изображение передо мной мигает, пропадает, и вот я снова стою одна посреди деревьев. Когда я смотрю вверх на небо, корабля под названием «Харибда» там уже нет.